комнату пробивается дневной свет. Я лежал ничком на полу в столовой, подложив под голову левую руку. Правая рука была выброшена далеко вперед. В кулаке я сжимал маленький ледоруб, а его острое, как бритва, лезвие вошло по самую бело-синюю рукоятку в левую грудь Дины Брент. Дина была мертва. Она лежала на спине, длинными мускулистыми ногами в сторону кухни. На правом чулке впереди была спущена петля. Медленно, осторожно, словно боясь ее разбудить, я выпустил рукоятку ледоруба и встал. В глазах жгло, в горле першило. Я пошел на кухню, отыскал бутылку джина и жадно приник к горлышку губами. Оторвавшись, чтобы перевести дух, я увидел, что кухонные часы показывают 7:41. Вернувшись в столовую, я включил свет и осмотрел тело. Крови немного. Пятно величиной серебряный доллар вокруг отверстия в синем шелковом платье, куда вошел ледоруб. На правой щеке внизу синяк. Еще один синяк от пальцев на запястье. В руках пусто. Под телом я его отодвинул. Тоже. Я осмотрел комнату. Вроде бы все на месте. Пошел на кухню, и там без перемен. На задней двери задвижка аккуратно задвинута. На входной тоже никаких следов. Я обошел весь дом, но так ничего и не обнаружил. Окна целы, все вещи на месте, драгоценности, за исключением двух бриллиантовых колец, которые были у Дины на пальцах, на туалетном столике, деньги $400 в сумочке на стуле у кровати. Опять, вернувшись в столовую, я встал на колени и вытер носовым платком рукоятку ледоруба, чтобы на нем не оставалось моих отпечатков пальцев. Точно так же я обработал стаканы, бутылки, дверные ручки, выключатели и ту мебель, до которой я дотрагивался, либо мог дотрагиваться. После этого я вымыл руки, посмотрел, нет ли на моей одежде следов крови, проверил, ничего ли я не забыл, и пошел к выходу. Я открыл входную дверь, протер носовым платком внутреннюю ручку, закрыл за собой дверь, протер наружную ручку и ушел. Из магазина на Бродвее я позвонил Дику Фолли и попросил его приехать ко мне в гостиницу. Явился он буквально через несколько минут после меня. «Сегодня ночью или рано утром у себя дома была убита Дина Брент», — сообщил я ему. «Заколота ледорубом. Полиция еще ничего не знает. Убить ее могли, как ты теперь и сам понимаешь, сразу несколько человек. В первую очередь меня интересует Сиплый, Дэн Рольф и профсоюзный деятель Билл Квинт. Тебе их приметы известны. Рольф лежит в больнице с переломом черепа. В какой, не знаю. Для начала поезжай в городскую. Возьми с собой Микки Лайнена, он все еще сидит на хвосте у Пита Финика. Пусть на время оставит его в покое и поможет тебе. Выясните, где эти пташки были вчера вечером. И особенно с этим не тяните». Маленький канадец с любопытством смотрел на меня. Когда я кончил, он хотел что-то сказать, но передумал, буркнул «есть» и удалился. А я отправился на поиски Рено Старки. Спустя час я выяснил, что живет он в доходном доме на Руни-стрит, и позвонил ему по телефону. «Ты один?» — спросил Рено, узнав, что я хочу его видеть. «Да». Он сказал, что ждет меня, и объяснил, как его найти. Таксист высадил меня на окраине города у неказистого двухэтажного здания. На углу, в конце улицы, у входа в продуктовый магазин стояли двое. Еще двое сидели на низких деревянных ступеньках перед домом напротив. Ни один из этих четырех изысканной внешностью не отличался. Когда я позвонил, дверь мне открыла еще одна парочка, и у этих вид был не самый располагающий. Меня отвели на второй этаж, в комнату окнами во двор. Рено без воротничка, в расстегнутом жилете и в рубашке с закатанными рукавами развалился на стуле, закинув ноги на подоконник. «Присаживайся», — сказал он, кивнув мне своей лошадиной головой. Двое провожатых, которые поднялись со мной наверх,